от полного ассортимента к предпочтению. Alpert's Furniture Showplace – крупнейший розничный торговец мебелью из Род-Айленда, с успехом использовавший широкий ассортимент в качестве дифференцирующего признака. Но для компании это был лишь промежуточный шаг на пути к построению уникального торгового предложения, основанного на предпочтении. Для начала Alpert's построила очень большой магазин, в котором посетителям был предложен огромный выбор мебели. Компания смогла продавать больше мебели в одном месте, чем любой другой торговец, что стало причиной для совершения покупок именно в Alpert's. Следующий текст взят нами непосредственно из рекламного радиоролика компании. Хорошо совершить выгодную покупку. Но по-настоящему успешный магазин предлагает множество выгодных приобретений. Именно это вы и найдете в Alpert's. Люди приходят в поисках выгодных цен и удивляются нашему выбору мебели и сопутствующих товаров. В одном нашем магазине продается больше мебели, чем во всех торговых предприятиях конкурентов вместе взятых. Мы считаем, что если вы не находите у нас нужную вещь, значит мы плохо работаем. Вот почему жители Род-Айленда предпочитают приобретать мебель в Alpert's. Как мог бы сказать Гершел Альперт, на широте ассортимента я и построил свою историю предпочтения. А история эта удивительная, ибо бизнес прекрасно развивается. Жители Род-Айленда действительно любят покупать мебель в Alpert's.